Пятый и шестой секреты позитивного нетворкинга. Пятый секрет позитивного нетворкинга гласит: позвольте людям завязывать знакомства с вами и друг с другом. Будьте открыты, и число ваших знакомых будет расти в геометрической прогрессии. В то время как пятый секрет касается вашего отношения к нетворкингу, шестой секрет позитивного нетворкинга носит практический характер. Научитесь задавать интересные вопросы и пользуйтесь этим навыком. Этот верный способ обратить на себя внимание группы людей поможет вам также грамотно вести диалог один на один с собеседником. Вам понадобится мужество, чтобы решиться на этот шаг. Многие боятся, а вы будьте смелым. Сократ снискал себе славу на века благодаря умению задавать вопросы. Резюме. Бесчисленные возможности. Возможности расширить сеть знакомств есть всегда и везде. Найдите и используйте их. Или создайте сами предпосылки для знакомств. Общайтесь как можно с большим количеством людей на деловых встречах и во время общественных мероприятий. Вступите в ряды местной торговой палаты, ассоциации промышленников и других деловых общественных объединений. Станьте членом организации, связанной с вашей отраслью промышленности. Внесите вклад в общественную жизнь. На добровольных началах окажите поддержку благотворительным организациям. Помогите в подготовке спортивных мероприятий, фестивалей и тому подобное. Найдите то, что вам по душе. Окажите бесплатно профессиональную услугу. Дайте консультацию, выступите с докладом или напишите статью в журнал. Вы станете известным и по вполне понятным причинам. Даже из неприятной ситуации старайтесь выходить полюбовно. Это еще одна возможность расширить ваш круг знакомств. Самолет — подходящее место для знакомства. Представьтесь сидящему рядом пассажиру, понаблюдайте за его реакцией, язык жестов подскажет вам, настроен ли человек на беседу. Если нет, оставьте его в покое. Уважайте чужое пространство. Во время еды можно будет возобновить разговор. Учитесь у мастеров нетворкинга. Когда вы организуете прием своими силами, выберите удачное место для проведения вечера. Внимательно отнеситесь к списку приглашенных. Продумайте программу мероприятия. Создайте культуру нетворкинга у себя на работе. Пусть каждый сотрудник имеет доступ к контактной информации клиентов фирмы, с которыми работает его коллега. Поддерживайте работников в их стремлении налаживать связи. Направляйте все действия в русло общего блага. Практикуйте в вашей компании философию открытых дверей. Будьте открыты новым возможностям и перспективам сотрудничества. Заводите знакомства в различных кругах с людьми, находящимися на всех уровнях карьерной лестницы. Не зацикливайтесь на директорах и президентах компаний. Но и не сидите в коконе. Будьте готовы к обсуждению интересующего вас вопроса с почетным гостем мероприятия. Первым представляйтесь людям, с которыми вам необходимо поговорить. Во время ужина сядьте с ними за один стол и начните разговор. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Если вы пришли на мероприятие в составе делегации, разойдитесь по залу, смешайтесь с другими гостями, так вы познакомитесь с большим числом людей. Задавайте вопросы. Для этого. Первое. Садитесь сбоку, недалеко от сцены. Второе. Запишите свой вопрос, прочитайте вслух, если никак не можете решиться поднять руку и задать его. Третье. Задавайте вопрос одним из первых. Четвертое. Представьтесь, назовите себя и свою организацию. Пятое. На международных конференциях называйте страну, которую вы представляете. Шестое. Говорите внятно и громко, чтобы все присутствующие могли расслышать вопрос. Седьмое. Уложитесь в 28 секунд. Восьмое. Задавайте один вопрос, четко и по делу. Девятое. Взяв слово, чтобы задать вопрос, не путайте себя с докладчиком.